«Пойду», — сказал Атька. «Отпускник должен перемещаться. Активный отдых — друг здоровья». Три копейки вышел на улицу и опять встал над обрывом. Привычная утренняя доза вина прогнала усталость. Три копейки чувствовал себя человеком. Рыжая азовская степь парила невнятными миражами. Древние коршуны кружились над древней землей, и над всем стоял он, коричневый человек, выгоревший ковбойки, наследник древнегреческих береговых бандитов, турецких контрабандистов, разбойных казаков в горских бешметах и прочих вольных элементов от глубины веков до эпохи социализма с еще не изжитым наследием проклятого прошлого. За стеной захрипел патефон. Иисус Христос закрутил на патефоне пластинку, напетую хриплым баритоном неведомого одессита. «Наложи мне, сестричка, повязку, кроме раны еще и на грудь, чтобы сердце, забывшее ласку, успокоилось как-нибудь». Иисус Христос иногда жил в шоке войны, куда возвращала его боль в ноге, отрезанной 20 лет назад. Солдатская инвалидная песня помогала забыть поля, где визжало железо, и запах госпитальных бинтов. Три копейки знал, что когда Иисус крутит пластинку, в буфет заходить нельзя, и потому уселся на горячую потрескавшуюся глину. Палящий солнечный смерч опрокинул его на спину. Три копейки прикрыл ладонью глаза и стал тихонько похрапывать. Морщины разгладились, безвольно расслабились губы. Браконьер, профессионал, исчез и превратился в кайфующего на воздухе подвыпившего человека. Атька быстро пересек булыжную площадь. Спешить было некуда. Но он еще не усвоил искусство шаркающего курортного променада. Перед рыночным входом стоял галдеж. Толстые смуглые казачки в цветастых платьях задирали ноги в кузова пыльных грузовиков. Связанные за ноги куры в их руках прикрывали оранжевыми веками круглые ошалелые глаза. Из дверей столовой валил запах горящих котлет с томатной подливкой. Отцы семейств в соломенных шляпах несли редиску. Милиционер Яша Осетин в голубой куртке и брюках-дудочкой с малиновым кантом постукивал пальцами по кобуре. На стоянке автобусов, идущих к морю, колыхалась 200-головая очередь. До моря было 11 километров, а маломестный автобус ходил раз в 40 минут. Последние в очереди были обречены торчать тут до вечера. Но эта толпа состояла из стойких, видавших виды жителей больших городов, не имевших профсоюзных путевок. Атька пришел на рынок. Под гофрированной крышей его было прохладно. Дощатые столы в обшарпанной зеленой краске уже опустели. В проходах валялись давленная ботва, редиски, семечковая шелуха. Только рыбный ряд стойко держался. Полосатые крупные окуни, плотные лиманы и щуки, судаки с оловянными глазами лежали на прилавках. Темные сомы меланхолично свешивали с прилавков китайские усики. Из-под сазанов с недоуменно приоткрытыми ртами выглядывала запретная осетрина. У рыбных груд стояли тетки из Замостья, браконьерской слободы. Тетки презрительно смотрели на бесстыжих курортниц в обтягивающих штанах и прозрачных кофточках. Они не зазывали и не упрашивали, знали себе цену. Весь Северный Кавказ свалил в этот городок за рыбой. «Не хочешь? Ищи в магазинах». А в магазинах, прости, Господь, чудеса южной торговли. Пылились банки бычков в томате, соленая треска из Мурманских вод –